Трушницкому казалось, что высокая пасторальная музыка была явью, правдой, реальностью, которая обычно является под утро в духоту перед грозою. «Именно потому, что я не хочу открывать глаз, я открою их», — подумал Трушницкий, и в то мгновение, когда он подумал так, музыка исчезла. И он даже поднялся с кровати, чтобы задержать ее в памяти, но она, словно нечто живое, уходила от него белым странным пятном воспоминания. Вместо музыки он теперь слышал только кашель старухи и отмечал машинально, что кашляла она действительно легче, чем вчера. Не было в долгих, удушливых затишьях того страшного ощущения смерти, которое появлялось в первые недели ее болезни. Иногда, услыхав, как во время тяжелого кашля пани Ванда внезапно замолкала и не глотала тяжко воздуха и не сморкалась облегченно, Трушницкий вбегал в ее комнату и видел, как старуха, раскачиваясь на кровати, выгибалась на подушках, словно акробатка, и руками загребала воздух, чтоб было больше, но дышала все равно с трудом и откашляться не могла. Тогда ее усаживали на кровати, наклоняли голову, и синее лицо ее бледнело, и она начинала храпеть, будто огромные мехи раздувались в груди, а потом наступало забытье, и лицо ее делалось до странности моложавым и красивым, совсем без морщин. «Может, действительно ей знахарь помог, а не красный стриптоцит», — подумал Трушницкий. «Мы всегда в отчаянии бежим к знахарю. А когда над нами не каплет, смеемся над ним. Уж не от слабого ли знания нашего? Или от невозможности понять неведомое? В церковь-то мы ведь тоже бегаем, когда помощи ждем от Господа. В часы радости кто о нем помнит?» «Как здоровье пани Ванды?» Поймав себя на том, что заученно улыбается, словно верит, что его не только слышат, но и видят через перегородку, — спросил Трушницкий. «Я жила», — басовито ответила старуха. Перегородка была из тонкой фанеры, даже голоса не надо было повышать. «Ну и слава Христу», — сказал Трушницкий, одеваясь. Он вышел на кухню, ополоснул лицо, хрустко потер большие свои уши, вспомнив от чего-то давешние слова Владислава про то, как у знахаря потело замочками, вытерся до красна желтым несвежим вафельным полотенцем и поставил на керосинку чайник. Воды в чайнике было на донышке. Трушницкий прибавил фитиля и сел на табурет, дожидаясь, пока забулькает. «Господи!» Вдруг с тяжелой тоской подумал он, «когда же кончится эта страшная жизнь моя? Когда, наконец, обрету дом? Пусть бы только на Украину. Пусть бы только свою квартирку, чтобы спокойно заниматься музыкой и не таиться самого себя, страшась доставить неудобства хозяевам своим присутствием. Хозяевам». Он даже усмехнулся этому слову. «Владислав и пани Ванда — мои хозяева. Это реальность, и смеяться над ней нечего. Можно смеяться надо всем, только над реальностью смеяться нельзя, ибо это проявление скудоумия. Даже если мы сами толкаем себя в ту реальность, которая нам омерзительна, которая унижает нас и ранит, все равно принимать ее надо без смеха, чтобы понять суть». Перед уходом, басиста покашляв в огромный свой кулак, пан Владислав, смущаясь своей просьбой, видимо, чувствуя себя неловко до самой последней крайности, попросил: «У меня вот какое дело. Я ночь не спал после вчерашнего разговора. Вы связаны с новой властью». «Я не связан с новой властью», — сразу же возразил Трушницкий, «потому что вспомнил наставление помощника вождя Лебедя. Ни о каких контактах с представителями генерал-губернатора никому ни слова. Мы частная организация, просвита. Мы не пользуемся никакими льготами от немцев». «Да полно вам», — пан Трушницкий.